Славин. Нет, Иван, 100 раз нет, упрямо, как только могут упрямствовать постоянно пьющие люди, повторил тот самый неряшливый толстый мужчина в хаке, что окликнул Славина. Вы все погубили своими руками. Вы, ваш Сталин, он же постоянно угрожал Европе агрессией. Что нам оставалось делать? Вы повторяете свое, как заученное. Славин отхлебнул пиво и посмотрел на Глеба, словно бы ожидая от него поддержки. «Мистер Славин прав», — сразу же согласился Глеб. «Трумэн был плохим парнем, Пол. И он действительно не любил красных. Зачем закрывать на это глаза?» Пол не глянул на Глеба, попросил себе еще один бокал пива, положил руку на плечо Славина и, странно подмаргивая обоими глазами, словно бы одновременно разговаривал с двумя людьми и с каждым хитрил, сказал очень медленно, с болью. «Иван, Иван, вы помните, как в апреле 45-го мы ходили всю ночь напролет по Дрездену и думали о будущем? И как ликовали потом в Нюрнберге, когда свиней вытащили на скамье подсудимых? Вы помните?» «Помню. Вы еще тогда не только подмаргивали, но и шеи после контузии дергали и смеялись над собой очень зло, чтобы другие не имели возможности смеяться первыми. И совсем не пили, даже пиво. И были влюблены в немку с нацистским прошлым. Контузия прошла. Надо мной неудачником смеются все, а я лишь обижаюсь. Я, как и все ущербные люди, обидчив, Иван. До сердечных колик обидчив. Я разучился подшучивать над собой. Это привилегия сильных. Пью я теперь с утра и считаю это высшим блаженством. Немка с нацистским прошлым, вы не зря ее не взлюбили, родила мне сына, потом бросила, вышла замуж за узника Дахау, сейчас изображает из себя жертву гитлеризма, получает пособие и руководит в Дюссельдорфе комитетом за гуманизм по отношению к животным. Она его создала, кстати, после того, как вы зашвырнули в космос свою лайку. Я дал отчет о себе, а вы... Что вы делали после Нюрнберга? Жил, Пол? Жил. Не хотите подняться ко мне? Есть русская водка, черные сухари с солью. Вобла. С удовольствием, сразу же откликнулся Глеб. Нет ничего прекраснее русской водки. Наши виски дерьмо в сравнении с нею. Все чиновники администрации ругают свое, заметил Пол Дик. Корреспондент 7 провинциальных газет, лауреат премии Пулитцера в прошлом, суперрепортер отчаянной храбрости. 33 года назад поджарый красавец, спортсмен, а сейчас потухший, перегарный, старый. Уже в лифте, как-то отрешенно слушая Глеба, который рассказывал Славину о том борделе, который царит в Луисбурге, о наглости монополий, лезущих во все поры страны, Пол хмуро продолжил свое. Все чиновники администрации, если только не работают на подслух, ругают свою страну, чтобы понравиться иностранцам. Дешевка это, грубятина. Сейчас он скажет, что я тайный член компартии, вздохнул Глеб, агент ЦРУ и главарь здешней мафии. Что касается здешней мафии, не утверждая, нет фактов, но ведь в Гонконге ты, говорят, работал. ЦРУ не служишь. Даллас туда набрал умных парней с левым прошлым, вроде Маркузы. В партии ты не состоишь и ей не симпатизируешь, потому что воевал во Вьетнаме. Глеб пропустил Славина и Пола Дика, закрыл ладонью огонек в двери лифта, чтобы не хлопнул, они здесь норовистые, эти лифты, и в тихом, засланном зеленым шершавым ковром кондиционированном коридоре заметил: мне нравится, кстати, что мы так зло и бесстрашно пикируемся. Это и есть высшее благо свободы. Точно, согласился Славин. Согласен. Слово не есть свобода, сказал Пол. А вы все погубили, Иван. И такие встречи стали исключениями с правила. А могли быть правилом. И мне очень обидно. Очень, понимаете? Славин, отпирая дверь номера, заметил: мы, говорите, погубили. А когда Черчилль произнес свою речь в Фултоне, когда бы пришел Запад к единению против России, и тогда еще воронки травой зарасти не успели. А что ему делать? Фултон был для Черчилля последней попыткой спасти престиж Британской империи, рассорив вас с нами. Он же мечтал о роли арбитра, обычной роли Англии. А вы позволили себе рассердиться. А когда наши кретины наделали массу глупостей и в мире сильно запахло порохом, именно Черчилль призвал к переговорам между бывшими союзниками. Снова арбитраж, победа престижа. А вы что, помогли нам понять Черчилля? Мы ведь тогда были молодыми политиками, Пол, ответил Славин, доставая из холодильника бутылку водки, воблу и банку икры. В 1947 году, когда Черчилль выступил в Фултоне, моей стране было всего 30 лет. Вы помогли нам его понять? Вы ж заулюлюкали «Ату красных!» Пол Дик пожал плечами. Вы стали нарушать Потсдам? В чем? Неожиданно жестко спросил Славин. Факты, пожалуйста. При чем здесь факты, Иван? Была очевидная тенденция. Вы тогда могли рвануться и в Париж, и в Рим. Вас там ждали Торрес и Тольятти. Могли или рванули? Я горжусь тем, что дружу со многими русскими, перебил Глеб. Очень славные ребята. Но как только речь заходит о спорных вопросах, они начинают говорить так, как пишет правда. Правильно делают. Здоровье, Пола. Рад видеть вас, Пол. Раз вы приехали сюда, значит, надо ждать событий. Скоро полетим на Гонию приветствовать свержение Гриса, ответил Пол и опрокинул водку без глотка даже в рот, который показался Славину печкой. Так он был огнедышащий красен. «Не надо выдавать желаемое за действительное», — сказал Глеб. «Чтобы свалить Гриса, нужны люди и деньги, а этого нет у его противников». «Не лгите», — отмахнулся Пол. «Есть деньги, есть люди». «Значит, вы знаете больше, чем я». Глеб пожал плечами и показал глазами на бутылку. Он хочет, чтобы Пол поскорее напился и начал пороть чепуху. И тогда все его слова покажутся собеседнику бредом. Понял Славин. Славин разлил водку еще раз. «За прекрасных русских парней», — предложил Глеб. «За то, чтобы мы научились понимать друг друга и относиться с доверием. В конечном счете мы живем в одном мире, над нами одно небо, и разделяет нас один океан, через который можно и нужно перебросить мост». «Я за», — согласился Славин, чокнулся с Глебом, выпил, поднялся и пошел к телефону. «Какой здесь номер службы сервиса?» «Наберите 15», — ответил Глеб. «У них отменные орешки, они их солью жарят. Очень вкусно и дешево. Прекрасная закуска». «А если я хочу отменно угостить гостей?» «Тогда 22. Это здешний ресторан. Кухня хорошая, но довольно дорогая». «Алло, это 67-й номер. Добрый вечер. Что бы вы могли нам порекомендовать на ужин?» «Настроя». «Икра? Спасибо, у нас есть русская». «Рыба? Какая? Асау?» Глеб посмотрел на Славина, отрицательно покачал головой, шепнув. «Это слишком дорого. Не надо. Попросите мерлузу, вполне пристойно по цене и очень вкусно». «Мерлузу, пожалуйста. Салаты и кофе». «Да, спасибо». «Мороженое?» Славин закрыл трубку рукой. «Мороженое у них очень дорогое». «Как у вас, очень дешевое», — рассмеялся Глеб. «Но невкусное». «И 3 мороженых?» «Да, фруктовых». «Спасибо, ждем». Пол налил себе водки, снова заглотал рюмку и, трезво посмотрев на Глеба, сказал: «Знаете, ребята, о чем я мечтаю? Я мечтаю заболеть раком. Анализы должны показать, что у меня рак. Но боли еще не должно быть. Это очень важно, чтобы не было болей. Тогда бы и начал гулять. Я бы гулял, пока не свалился, гулял так, как никогда не мог позволить себе из-за проклятой работы. Я бы гулял так, как об этом мечтает каждый, без страха за завтрашнее похмелье. Это был бы настоящий праздник, полное высвобождение. «Ну вас к черту», — сказал Славин и снова плеснул водку по рюмкам. «Вы нарисовали жуткую картину. Я хочу поскорее напиться, чтобы забыть ваши слова». «А почему вы не пьете, мистер Глэб?» «Я пью. Что вы, я пью, как лошадь». «Лошадь — умное животное», — подумал Славин. «Она бы не стала так жадно наблюдать за тем, как я пью, и не ловила бы так алчущие признаки опьянения. Я сейчас наиграю опьянение. Ты не гони картину. Не надо так торопиться, хоть время действительно деньги, но ты же проигрываешь со своей заинтересованной торопливостью». «Тебе бы напиться, Глеб, напиться первому, уснуть в кресле. Тогда бы все было путем. Тогда бы до конца я поверил в то, что ты действительно продаешь здесь радиоаппаратуру и что-то там еще, родину, кажется», — говорил Пол. «И ведешь дела с мафией. Героин, наверное». Тяжело открыв глаза, набрякшие веки Свинцовы, Пол плавающе потянулся к Славину. «И сейчас вы виноваты, Иван. Здесь, в Африке, во всем виноваты вы. Мы влезаем только для того, чтобы не пустить вас. Вас бы устроило...» Славин снова налил себе и Глебу, капнул водкой на брюки Полу, не извинился даже, воистину пьян, в такой жаре быстро пьянеет. «Если бы в нагоне влезли люди Мао, вас бы устроило, чтобы бедной Европе уперлись пистолетом в подбрюшье? Она бы стала такой сговорчивой, эта прекрасная старушка. Или вы понимаете эту угрозу и решили нажать на мозоль Европы?» «Китайцы — насекомые, Иван, саранча. Они бессильны. Они не смогут нагнать ни нас, ни вас». «Нельзя так говорить о великом народе, Пол», — отрезал Славин. «Это бесчестно. Китайцы — прекрасные, умные и добрые люди». «Давайте выпьем за женщин», — сказал Глеб. «Ну вас к черту с вашей политикой». «Он сейчас предложит пригласить женщину», — понял Славин. «Он закажет виски и позовет подругу, или скажет, что здесь хороший стриптиз». «Поддерживаю», — сказал Славин. «В наше стремительное время лишь женщина остается символом надежности, то есть красоты». «Это ничего», — ухмыльнулся Пол. «Продайте, Иван, красота как символ надежности. $10, даже 15. Я начну репортаж для наших свинопасов. Красота как символ надежности. Об этом подумал я, когда вертолет доставил меня в джунгли, на берег океана, к высоченному мистеру Огану, трибуну и борцу, который обещает вернуть народу Нагонии свободу, попранную кремлевской марионеткой Грисса». «Ничего, да?» «Ничего. Давайте $15 или возьмите с собой Когана». «Вас посадит КГБ», — ответил Пол. «Огана ваш враг. Вы не имеете права говорить с ним. Я же все про вас знаю, Иван. Я старый, а потому умный, то есть надежный». «Хватит вам пикироваться, ребята», — сказал Глеб. «По-моему, еду наконец везут. Слышите, что тут трезвонит в коридоре?» «Да ничего там не трезвонит», — возразил Славин. «Это у вас слуховые галлюцинации». И тут в дверь постучали. «Да», — ответили все трое. Двое по-английски, один по-русски. Однако на пороге стоял негр, подталкивая тележку, уставленную тарелками с рыбой. Шальная мысль, метнувшаяся в голове Славина: придет белый официант, обязательно русский, так и оказалась шальной мыслью. Пол Дик ковырнул вилкой мерлузу, попробовал ее, поморщился. «Африканцы не умеют готовить. Отказавшись от французов и бельгийцев, гурманов мира, они обрекли себя на закабаление нашими макдоналдсами. Сосиски, кофе и бутерброд с сыром. Очень удобно, а главное, дешево. Всем по карману». «Бутерброд с сыром», — повторил про себя Славин, — «очень дешево. Бары фирмы «Макдоналдс». Кем же Беспалый работает в Хилтоне? В ресторане? Официантов здесь не кормят. Это не Россия. Почему бы ему не питаться в «Макдоналдсе»?» «Кстати, «Макдоналдсы» сюда уже влезли?» — спросил он, подвигая Глебу салат. «В здешнем ресторане действительно вылетишь в трубу, а перехватить среди дня тоже не мешает». «Они не могут не влезть», — ответил Глеб, сожалеюще поглядев на пустую водочную бутылку. «Но их не пускают в центр. Они подкрадываются к президентскому дворцу с самых нищих окраин. Молодцы, пристроили к барам бильярдные. Черные проводят там все свободное время. Бильярд в 7 раз дешевле кино. А телевизор? Вы с ума сошли? Кто из них может купить телевизор?» Глеб снова посмотрел на пустую бутылку. Пол наконец заметил его взгляд, поднялся, отошел к телефону, набрал цифру 15. «Пьян, пьян, а память прекрасная», — отметил Славин, особенно если дело касается бутылки. И попросил: «Две бутылки виски в номер 67, — подсказал Глеб. «В 67 номер. Счет на эти две бутылки перешлите в номер 905, Полу Дику. Быстро». «Зачем так щеголять памятью?» — неторопливо думал Славин, согласно кивая собеседнику, который рассказывал о том, как макдоналдсы мухлюют с кофе, вступив в сделку с филиалом Nestle. «Нормальный человек ни за что бы не запомнил номер и не держал его в голове так цепко, как ты, и не слушал бы всех одновременно, и меня, и Пола». «Беспалый, — сказал Хренов, — дежурит по 12 часов. Надо будет выяснить, сколько времени работают официанты. Отчего я так уперся в официанта? И чего в меня так уперся Глеб? Ведь он уперся. Не мог же он узнать о встрече с Хреновым слишком рано, даже если допустить, что он из ЦРУ и отладил контакты со здешней полицией. Нет, я сам себя пугаю. Ему бы не успели сообщить». «Мистер Славин, вы собираетесь писать о ситуации в Луисбурге?» — спросил Глеб. «Меня, признаться, больше интересует Нагония». «Тогда чего вы не поехали туда? Или поддерживаете вашу официальную версию, что в Луисбурге штаб заговорщиков?» «Поддерживаю, конечно. Я себя от Москвы не отделяю. Но там сидит мой коллега, мистер Степанов. Мы читаем книги этого писателя, не только его статьи в газете. Здесь на него многие сердиты. Он слишком резок». «Так опровергать? Если врет, опровергайте. А сердиться не стоит, это не демократично». «Степанов пишет хорошо, даже если врет», — сказал Пол и исцедил по спичке всю водку себе в рюмку. 31 каплю, — отметил Славин. «И журналистика, и литература — это ложь. Она тем талантливее, чем больше похожа на правду. Надо правдиво врать, тогда это искусство. Надо уметь написать свою жизнь вымышленную, не такую скучную, какой живут люди. И тогда вы станете Толстым или Хемингуэем». «Кем?» — спросил Глеб. «Хемингуэем? Но ведь он умер». «А Толстой переселился из Миннесоты в Майами и сейчас ловит рыбу в проливе», — озлился Пол. «Хотя», — он посмотрел на Славина, — «Хемингуэй сейчас действительно забыт у нас. Если бы он родился в прошлом веке, тогда другое дело. А так наш современник. Мы же видели его и пили с ним. И бабы рассказывали нам, какой он слабый, и дети его несли по кочкам, и жены давали интервью, что, мол, жадный он. Классиков 20 века нет и быть не может из-за того, что средства массовой информации набрали силу. Во времена Толстого были сплетни, изустные сплетни, а теперь все оформляется на газетных полосах броскими шапками. Пойди создай авторитет, пойди не поверь всему тому дерьму, которые мы печатаем. Потом телефон. Общение между людьми упростилось до безобразия. Попробуй раньше ты позвони в Ясную Поляну, возьми интервью, черта с два. Надо было ехать, попросил разрешения. Это уже обязывало, проводило черту между ими и нами. А теперь звонок по телефону. Граф, прокомментируйте «Войну и мир». «Верно», — согласился Славин. «Вы сказали верно, Пол. Очень безжалостно, но верно. Значит, получается, что мы сами лишаем себя классиков. 20 век хочет уйти в небытие без классики. Не ведаем, что творим. Почему ведаем? Слишком высок культурный уровень. Все грамотны. Слишком много поэтому вкусовщины, личных симпатий. Скорее, антипатий. Про уровень вы правы лишь отчасти. Вы проецируете культуру России на мир. Это ошибка. «Друзья, не пора ли нам подумать о женщинах?» — сказал Глеб. «Я, конечно, понимаю интеллектуалы, культура, но ведь вы не бесполы, я надеюсь. Или мистер Славин опасается последствий? Насколько мне известно, вашим людям запрещены такого рода общения». «А вот и птички», — подумал Славин, — «все по плану. Старо как мирно, ведь действует, черт возьми, действует. Что ж, посмотрим его клиентуру». Славин сказал: «Вашим тоже, как я слыхал, такого рода общения не рекомендованы». Глеб посмотрел в глаза Славина, куда-то даже в надбровье. Лицо его на мгновение сделалось тяжелым, мертвым. Это был один миг всего лишь. Потом он отошел к телефону, легко упал в кресло, достал из заднего кармана брюк потрепанную записную книжку, заученно открыл страницу, глянул на Славина, страницу закрыл и начал копаться, изображая лицом Деда Мороза, затевающего веселую игру, которая кончится прекрасным подарком. «Вам кого, блондинку или брюнетку?» — спросил он, по-прежнему листая книжку. «А я дальтоник», — ответил Славин. Пол расхохотался. «О, какой хитрый мистер Славин!» — сказал Глеб. «Вы все время уходите от точного ответа». «Точных ответов требует суд». «Вам хорошо известна работа судов?» «Конечно». Пол сказал: «Лучше, чем тебе, Джон. Он просидел вместе со мной весь Нюрнбергский процесс, от звонка до звонка. То была политика, Пол. А сейчас мистер Славин отвечает мне по поводу женщин как опытный тактик. Ни да, ни нет, и во всех случаях он чист перед инструкцией». «Какой именно?» — спросил Славин. «Какую инструкцию вы имеете в виду?» Глеба спасло то, что пришел официант из бара с бутылками виски и льдом. Славин понял, что Глеб не сможет вывернуться. Действительно, как коммерсанту объяснить знакомство с инструкцией? Пол сразу же выпил, налил в рюмки Славину и Глебу. «Сейчас», — откликнулся Глеб, набирая номер. «Одну минуту, Пол». Он долго слушал гудки, вздохнул, дал отбой, набрал следующий номер. «Твои девки уже залезли в ванны в других номерах», — сказал Пол. «Ну их к черту, шлюхи!» «Фу, какая гнусность», — сказал Глеб. «Нельзя быть таким циником, Пол. Просто тебе не попадались женщины-друзья. У тебя были одни потаскухи». «Лучшая женщина-друг — бесстыдная потаскуха, с которой не надо говорить о Брамсе и притворяться, что понимаешь Стравинского». «Алло, Пилар», — сказал Глеб, подмигнув Славину. «Я сижу в обществе двух умнейших людей. Ты бы не хотела присоединиться к нам?» «Почему?» «Ты меня огорчаешь, Пилар». «Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу, а?» «Вот молодец. 607 номер, Пилар. Мы сидим здесь. Ждем». «Во-первых, где этот 607 номер?» — сразу же отметил Славин. «В городе еще 15 отелей, на апартаменты ЦРУ вроде бы арендованы именно в этом. Во-вторых, она слишком быстро согласилась приехать. Она же сначала отказывалась. А он не выдвинул серьезных доводов, чтобы понудить ее приехать. Видимо, она и не отказывалась, просто он играл порядочность дамы». Пилар действительно была хороша. Высокая, хлысткая испанка с громадными глазами, улыбка, самообаяние. Она мило поздоровалась с Полем и Славиным, поцеловала Глеба дружески, целомудренно, в висок, по-хозяйски. Включила радио. Хилтон передавал свою джазовую программу. И она не ошиблась, нажала нужную кнопку. Приняла от Славина виски, чуть пригубила и, заметив его взгляд, объяснила: «Не сердитесь. Все же я испанка, мы пьем вино, но пьянеем не от него, а от умных собеседников. А я сейчас предложу ей беседу, похолодев даже от волнения, стремительно подумал Славин, и собеседника, прекрасного собеседника. Все эти часы и дни, начинающие с первой беседы в кабинете Константинова, он жил версией. Русский, приславший письмо, наверняка один из тех бедолаг-эмигрантов, которые влачат горькую судьбину, работая в сфере услужливого рабства. За это платят, а в Хилтоне вполне пристойно. Однако сейчас, в течение всего этого долгого разговора, Славин не мог даже и предположить, что оперативное решение придет к нему столь неожиданно. Видимо, впрочем, извечный закон о переходе количества, в данном случае раздумий, прикидок, поисков оптимального решения в качество, привел Славина к действию на первый лишь взгляд странному, а в сути своей единственно в данной ситуации разумному. «Минуту», — сказал Славин, поднявшись, — «я сейчас вернусь». Он спустился в ресторан, чуть пошатываясь, подошел к метрдотелю и спросил: «Слушайте, у вас тут никого нет из официантов, кто был бы родом из Англии или Германии? Лучше бы, конечно, из России, но, видимо, это из области фантазий, нет?» «А в чем дело, сэр? Француз не может вас устроить?» «Это на крайний случай. Я хочу угостить даму, которая не пьет виски, одним коктейлем, русским коктейлем». «Погодите, погодите, у нас в подвале работает Белью, он, кажется, родом из Восточной Европы. Когда бастовали наши черные лакеи, мы брали его на номера, но потом отказались из-за того, что он беспалый, очень неэффектно. Одна минута, сэр». Метрдотель снял трубку телефона, набрал цифру 3, спросил: «Луиш, скажите, Белью уже кончил работать? Им интересуется гость из 607-го, — подсказал Славин, расслабившись, чтобы не так чувствовалась его устремленная напряженность. «Из 607-го. А, понятно, Луиш. А когда он заступит на смену?» «8. Спасибо». Метро положил трубку. «Белью заступает на работу завтра в 8 утра, сэр. Очень сожалею». «А вот теперь надо замотивировать поездку», — стремительно думал Славин, поднимаясь в номер. «Я стану флиртовать с Пилар и повезу ее домой. А потом заеду в посольство и возьму фотографии. И в 8 часов встречу Белью. И завтра же улечу домой, потому что он ткнет пальцем в того, кого здесь завербовала ЦРУ».